Глава 62. Попробую закрыть глаза и успокоиться. Я прикрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, как учил Ларин. Это помогало успокоиться и не отпускать из-под контроля бешеный волшебный снег, который часто начинал сыпать из-за меня. Затем, когда ощутила, что стало куда спокойнее, я открыла глаза и обнаружила, что снежинки вокруг меня стали маленькими, а потом и вовсе растаяли. «Получилось!» — обрадовалась я. «У меня начало получаться! Ура!» Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я бросилась на шею князю от своей радости. Обняла и буквально на нем повисла. А он подхватил меня за талию и закружил по библиотеке. Мы смеялись и кружились по комнате, словно принц и Золушка на балу. Мы были счастливы. Мы были вместе. «Вот они, голубки!» Кто-то противно засмеялся возле нас хриплым голосом. Мы так увлеклись друг другом и моими успехами, что не заметили, как в комнате мы стали не наедине. Объятия распались, и мы остановились напротив непрошенного гостя. Мужчина в черном был нам незнаком. Судя по виду, он не прислуга. Да и не знаю я его в лицо, а за время, проведенное в этом доме, я уже выучила всех слуг, и нового человека, конечно, заметила бы. Ларин напряженно смотрел на мужчину, мягко убрав меня за свою спину. «Так, стой!» — тихо он сказал. «Стой, стой!» — усмехнулся мужчина, чей взгляд не выражал ничего хорошего. Рядом с ним появились какие-то завихрения, и возле него оказался еще один, похожий на него мужчина в черном, только пониже. Первый достал из кармана пиджака пистолет. Он направил его на нас. «И не дергайся! Кто побежит, тому пулю в лоб!» Я поняла, что это охотники. Те самые, которые ищут талисман. Раз они явились лично к нам, значит, им удалось что-то узнать, и живым нам отсюда не уйти. От этих мыслей я буквально вся похолодела. Голова быстро соображала, но решения ситуации не находила. Если я сейчас вызову снег, который научилась уже контролировать, и смогу, допустим, их смести и заморозить, но я могу перестараться и убить их. Мне бы этого не хотелось. Еще я могла просто не попасть в них с первого раза или заморозить не полностью. Я ведь только учусь управлять этой силой. И тогда они сбросят с себя чары и убьют нас. У меня была ровно одна попытка нас обоих спасти. Только один шанс. И то, что я решу сделать, должно сработать на 100%, иначе нам не сдобровать. «Что делать, Миша?» Тихо спросила я, сжав его пальцы в своих и осторожно выглядывая из-под крепкого плеча князя. «А ну-ка, не переговариваться!» — одернул нас второй. «Отдавайте талисман! Мы знаем, что он у вас!» «Найдите!» — скинул подбородок Михаил. «Вы же уже искали его и не нашли, так ведь?» «Так ведь!» — усмехнулся первый. «Потому мы сегодня пришли с иным планом. Иди-ка сюда, красавица!» Он поманил меня, но я сжала еще крепче руку Ларина. «Я не хочу к ним идти. Что они задумали?» Сердце гулко билось в груди, страх не давал нормально думать. От ужаса пальцы мои мелко дрожали. «Да не бойся ты!» — оскалился мужчина. «Если твой князь все сделает, как мы просим, то успеешь еще порадовать его своими светлыми очами». Его приспешник при этом снова противно заржал. Михаил нахмурился. Я вцепилась в его руку еще крепче. «Только не отдавай меня им, пожалуйста!» «Идем!» Протянул руку ко мне охотник, и я вжалась в князя еще сильнее. «Что вы от нее хотите?» Вмешался молчавший до этого Ларин. «Оставьте девушку в покое. Говорите со мной». «Я же сказал, что мы хотим. Талисман. Но ты нам его не отдашь, я правильно понял?» Ларин молчал. «Отдай им», — сказала я. Князь перевел задумчивый взгляд на меня. «Пусть забирает. Нам же лучше. Никто не будет нас преследовать». «Верно, верно. Давай сюда талисман». Ларин знает, что талисман не сработает в руках охотников. Сила не проснется, не перейдет к охотнику. Для этого нужно убить. Убить меня. Но, может быть, у нас выйдет их как-то обмануть? Михаил смотрел в мои глаза. И я ему кивнула, мол, доверься мне. Он медленно пошел в сторону кабинета, в комнату, где хранился талисман, который я случайно обнаружила не так давно, и стала хозяйкой неведомой мне силы.